«Не мог. У него отличная память. Иначе он не работал бы диспетчером в аэропорту». Павел прекрасно понимал, что самая логичная разгадка этого ребуса заключалась в том, что американцы могут тайно вывозить только кого-то очень для них важного. Гонять здоровенный Геркулес ради какого-то диссидента никто не будет. Значит, это предательство, и, судя по всему, очень высокого уровня. Но это слово старались не произносить. Кроме того, как известно, гонца, доставившего хорошую весть, одаривают благами, а за плохую новость могут и на кол посадить. Гонцом ужасной вести перед руководством разведки должен стать Руслан Евгеньевич. Так как это информация от его агента, то и план действий по минимизации ущерба тоже должен будет представить он, а также взять на себя ответственность за его реализацию. А что он мог сделать? Время шло. «Значит так, твоя смена уже закончилась?» «Да». «Остаешься здесь, наблюдаешь и пробуешь собрать дополнительную информацию. Я еду и поднимаю резидента. Может быть, это наша игра. Тогда через 2 часа ты снова набираешь тот же номер и услышишь отбой. Но если тебе скажут обычное «вы ошиблись», ты ждешь меня с инструкциями здесь. Все, время пошло». Куратор завел мотор и, не прощаясь, рванул в посольство. Несмотря на субботний вечер, резидент работал в своем кабинете. Выслушав Руслана Евгеньевича, он тут же запросил Москву о необычном рейсе. Через 15 минут пришла исчерпывающая информация. Чартерный рейс «Рамштайн-Москва-Рамштайн» был срочно запрошен посольством США для замены аварийного оборудования. Экипаж 5 человек. Список прилагается. Было выгружено 2 контейнера, загружено 3. Дипломатический груз досмотру не подлежал. Погрузка и разгрузка осуществлялись силами сотрудников посольства и экипажа самолета. Это значило, что никаких женщин и детей там быть не могло. «Специально выбрали время в ночь с пятницы на субботу, перед выходными», — заметил оперативник. Учитывая эти тревожные обстоятельства, резидент своим личным шифром отправил срочную телеграмму начальникам ПГУ и контрразведки. Многое зависело от скорости принятия решения. Да и какие действия он мог предпринять? Пробраться в VIP-гостиницу и спросить подозреваемых, кто вы такие и что тут делаете? Так нет же шапки-невидимки. От лица руководителя разведки поступила ответная телеграмма, что никакие оперативные мероприятия, ни госбезопасность, ни военная разведка не проводили. Судя по всему, в центре тоже не было плана действий, поэтому там отделались общими рекомендациями – наблюдать, сообщать, ждать. «Что будем делать, товарищ полковник?» – прервал тяжкие размышления оперативник. «Будем делать то, что сказала Москва. Наблюдать и действовать, исходя из обстановки. Так что бери с собой пару ребят покрепче да пошустрее и возвращайтесь в аэропорт. Кого возьмешь? Не тяни. Туман рассеется, самолет улетит». «Предатель уйдет», — добавил он про себя. «Хотя что может сделать Сазонов с 2 сотрудниками? Отвечать все равно придется им». Глава 9. Тревожная информация из Лондона застала начальника 2-го главного управления КГБ СССР, отвечавшего за контрразведывательную работу в стране, генерал-лейтенанта Григорьева, в своем рабочем кабинете. В 62 года выходные можно было проводить и на персональной даче, но у Григория Федоровича еще накануне появилось предчувствие, что что-то должно произойти. Профессиональное чутье не подводило его ни на фронте, во время службы в СМЕРШе, ни когда он принимал участие в подавлении мятежа в Венгрии в 1956 году. Генерал сразу вызвал своего первого заместителя Виталия Константиновича, тем более что тот некоторое время назад был заместителем резидента КГБ как раз в Лондоне по линии КР. Тот был дома и уже через 20 минут прибыл в кабинет генерала. Григорьев сообщил ему скудную информацию, пришедшую из Англии. «Пока ты собирался, Виталий Константинович, я распорядился подготовить всю информацию по рейсу этого американского Геркулеса. Тебя попрошу, прежде всего займись американским посольством. Контейнеры вывезли из посольства. В пути вряд ли кто мог в них залезть. Значит, загрузились они в этом осином гнезде. Просмотрите все снимки входивших в посольство США за последние 3 дня. Опросите охрану. Особое внимание на женщин с детьми. Во-вторых, подними всю агентуру, работающую внутри. То же самое женщины с ребенком, а также любые странности. Кто-то же их мог там видеть, понятно? Конечно, Григорий Федорович. Заместитель все аккуратно записывал в блокнот. А у ГРУ никакой информации нет? У них же представительство Аэрофлота есть в этом аэропорту. Сотрудник там грамотный. Свяжусь сам, уточню. Значит, что еще? Поднимай весь американский отдел, пусть прошерстят всех наших подопечных, на кого есть подозрения в сотрудничестве с иноразведкой. Надо выяснить их сегодняшнее местоположение. Начать надо с тех, у кого в семье есть маленькая девочка. Понял. Сейчас вызову. Тогда, наверное, и пятое управление надо зарядить. Пусть Филипп Денисович своих диссидентов проверит, кто хотел сбежать. Этих вряд ли стали бы так спасать. Но позвоню. Озадачу. Товарищ генерал, а могло быть так, что наш сотрудник ошибся? Тем более, как я понял, это вообще стажер. Ошибся в чем? Могло приземлиться в аэропорту из-за тумана два Геркулеса, один из Москвы, а другой еще откуда-то. Так вот, из второго и вывели женщину с ребенком, а тот, который из Москвы, стоит на другой стоянке. Кстати, какую команду дали товарищам в Лондоне? Понятно, какую. Наблюдать и действовать по ситуации. Значит, в горячке они могут и на силовую акцию пойти. Вот это будет скандал. Да, им сейчас не позавидуешь. Такая задачка не каждому по плечу. Начальник управления поднял трубку связи с помощником. Срочно свяжитесь с Лондоном. Пусть уточнят, не садился ли там в аэропорту другой Геркулес. И пусть докладывают о ситуации каждые полчаса. Сейчас соединю, товарищ генерал. Вы просили узнать у наружного наблюдения, кто из резидентуры сейчас находится в посольстве. Узнали? Так точно. Сам резидент, его замы и начальник оперативного отдела. Спасибо. Начальник контрразведки повесил трубку. Вся головка в сборе, несмотря на выходные. Кстати, Григорий Федорович, что известно про этого стажера? Что от него можно ждать? Поинтересовался заместитель. Помните, мы разбирались с инцидентом в Голландии, когда сотрудник сфотографировал секретные документы, заснул в электричке, и у него их чуть не украли арабы. Это по поводу современной мины-торпеды? А он их догнал и порезал? Вы его тогда головорезом нарекли. Помню. Так это он? Он. Головорез. Этот точно не остановится. Вежливо постучав, вошел помощник.